Первое сообщение о смерти Господа Иисуса Христа. Нашу сегодняшнюю беседу об учениках Господа Иисуса Христа мы начнем словами из Евангелия от Матфея 16 главы 21 стиха. С того времени начал Иисус открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, и первосвященников, и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Иисус, очевидно, считал, что наступило время, когда Он должен был ясно и недвусмысленно заявить Своим ученикам, что должно вскоре произойти с Ним. До этого Он сделал несколько упоминаний о кресте, но неясно. Он сказал о храме, который Он восстановит в три дня, если его разрушат. В другой раз Он сказал, что Сын Человеческий будет вознесен подобно медному змею в пустыне. Он также сказал им о печали разлуки жениха с сынами брачного чертога, о том, что Он отдает свое тело, свою плоть за жизнь мира, а также о знамении Ионы, которое исполнится в нем самом, в знамении, данном этому роду лукавому и прелюбодейному. Знамения времени угрожающе нарастали. В воздухе собирались грозные тучи. Все события начинали указывать на приближение Голгофы. Его дело в Галилее и близлежащих провинциях было почти закончено. Ему оставалось только засвидетельствовать об истине в святом городе и его окрестностях. За Иисусом и его движениями постоянно следили, и нетрудно было бы предугадать, что это накапливающееся недоверие и ненависть вскоре выродится в желание со стороны его врагов покончить с ним навсегда, предав его смерти. Иисус вступал в долину смертной тени. Откровенные заявления о его приближающейся смерти были не только естественными с его стороны, но и необходимыми и безопасными для его учеников. Они были необходимы для того, чтобы они смогли подготовиться к надвигающимся событиям, насколько это было для них возможно, потому что они были людьми, до последнего державшиеся за надежду, что все образуется и пойдет не так, как предсказывал им их учитель. Эти заявления Господа Иисуса Христа о Своей смерти были безопасны для них, потому что теперь Он мог говорить с ними на эту тему откровенно, не боясь повредить этим их вере. Прежде, когда они еще не были утверждены в доктрине о личности Господа Иисуса Христа, доктрине о кресте, и вот это учение о кресте могло отпугнуть их. Поэтому, учитывая их слабости, Господь Иисус Христос обходил молчанием вопрос о своих грядущих страданиях до тех пор, пока их вера в Него, как в Христа, Мессию, не окрепла. Иисус начал открывать Своим ученикам, что Ему необходимо идти в Иерусалим. Читаем мы об этом в Священном Писании. Тот факт, что Он закончит свою земную жизнь и служение в наиболее людном пункте Иудеи, в обстановке суда, вполне логичен. Он должен был быть вознесен пред глазами всего еврейского народа, чтобы все смогли увидеть того, которого пронзили и ранами которого исцелились. Агнец Божий должен был быть принесен в жертву именно на том месте, где приносились все официальные жертвоприношения, которые Он заменил собою, потому что Он однажды и навсегда принес самого Себя в жертву за грех. Сыну человеческому надлежит много пострадать. Евангелие от Марка, 9 глава, 12 стих. Иисус в молчании представил живо все страдания, через которые ему надлежало пройти. Его ученики узнают об этих страданиях со всеми подробностями, когда это совершится. Только позднее, когда он стоял на пороге своих страданий, он упомянул некоторые из мучений, через которые ему надлежало пройти, ибо он сказал, что поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его. Евангелие от Марка 10:34. Быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, Марка 8:31. И не только ими одними, ибо языческие правители и народ также приложили руку к страданиям Господа Иисуса Христа. Именно те религиозные правители народа, которым бы следовало бы узнать в нем Мессию, Сына Божьего, подстрекали народ требовать распятия Господа Иисуса Христа. Старейшины народа осудили его повинным к смерти и передали его в руки римских властей для исполнения смертного приговора. И быть убиту. Иисус только упоминает здесь факт своей смерти. Он не мог сказать 12 в тот момент все, что его смерть в себя включала, не мог еще открыто рассказать им о Божьем плане и о Божьей цели и о том, что Он, Христос, должен был взойти на крест для того, чтобы его смерть и воскресение смогли искупить грехи всего мира. Он не мог им объяснить еще, что все это было необходимо для того, чтобы могло наступить Царствие Божье. Если ученикам было трудно понять простое сообщение о его скорой смерти, насколько труднее было бы им понять все детали, с ней связанные. И в третий день воскреснуть. Иисус сообщил им, что Он воскреснет из мертвых. Он сделал это, вероятно, для того, чтобы они знали, что за Его смертью, после короткого интервала в 3 дня, последует Его воскресение. Однако, если мы представим себя на месте учеников, мы сможем понять в какой-то степени, почему они прореагировали на эти слова так, как они прореагировали. В тот момент они не знали того, что знаем сегодня мы с вами. И снова Петр, верный себе, высказался от своего лица и от лица других учеников. И отозвав его, Петр начал прекословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Матфея 16:22. Мы уверены, что Петром руководила глубокая привязанность и забота по отношению к его учителю. Он не мог понять, как Иисус мог быть Мессией и в то же самое время погибнуть от руки злодеев. Однако Иисус тотчас показал Петру, что Петр совсем не понял того, что пытался объяснить им он. Иисус, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне в соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Матфея 16:23. В данном случае Иисус на деле обращается к сатане, который старался использовать ученика, чтобы еще раз искусить Господа Иисуса Христа. Библия говорит нам, что дьявол ходит, как рекающий лев, ища кого поглотить. И мы, верующие, должны искать убежища в Господе. Но он, дьявол, говорит Писание, приходит так же, как ангел света, притворяясь тем, чем он не является на самом деле, чтобы обмануть Божий народ. Мы должны противостоять всем его атакам, как призывает нас к этому апостол Павел в послании к Ефесянам 6:11. «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потерял ли Петр в тот момент бдительность? Он, которого незадолго до этого Господь Иисус Христос назвал камнем, он, так чудесно исповедавший Христа в этот момент, думает как будто исключительно о делах недуховных. Да, ни он сам, ни другие ученики Господа Иисуса Христа к тому времени еще не успели понять значение слов Господа Иисуса Христа. Им, как и нам сегодня, был нужен крест, чтобы напомнить им, что своей смертью и воскресением Иисус исполнил вечный Божий план спасения рода человеческого. И ради исполнения этого плана Господь принес в жертву самого себя.